Глава 3. Битва при Черной речке. Долгожителя, прожившего 180 лет, спрашивают: «Как вам удалось столько прожить? Наверное, не пили, не курили, по женщинам не бегали?» «Да и это тоже. Но главное, я опоздал на Титаник». Просто анекдот. Спустя трое суток после знаменательной беседы у коменданта, изрядно выполнившаяся армия Толетты вышла из ворот Рвалина и скорым маршем направилась к гномьему тракту, имея целью Венлин. Такая задержка произошла от того, что, к великому сожалению принцессы, отнюдь не все части, несмотря на подготовительную работу, перешли на ее сторону. Егерский полк, которым командовал Курт фон Вилхот, осознавший, в какую он попал ловушку с опрометчиво данным обещанием, героически сопротивлялся приходу новой власти. Сам капитан, держа свое слово, сдался вскоре после этого, покончив с собой. Однако перед этим он отдал четкий приказ сражаться до последнего. Впрочем, егеря, опытные и опасные в лесах, оказались слабым противником трижским латникам в условиях городского боя, так что сопротивление было довольно быстро подавлено. Остальное время было потрачено на награждение примкнувших к принцессе сторонников из числа горожан и гарнизона, замену частей на преданных от Толетти и назначение нового коменданта. Значительная часть прежнего городского гарнизона изъявила желание примкнуть к войску истинной владычицы, делом доказав свою преданность. Остальные же были обезоружены и отпущены по домам. Настроение войск и части подководцев было радужным. Бер даже пробасил, что такая война ему особенно по душе. Еще бы! До сих пор никому не удавалось после взятия хорошо укрепленной крепости обойтись настолько мизерными потерями. И более того, присоединить к себе значительную часть враждебного гарнизона. Олег также был доволен успехом замысла. Однако Толетта хмурилась. Из-за непредвиденной задержки преимущество внезапности было потеряно. И как докладывали агента мейсера Квирина, лорд-канцлер во главе 40-тысячного войска выступил им навстречу. Самое плохое было то, что, по-видимому, Крэкхисту удалось заключить договор с ирийскими пиратами, так что те согласились предоставить ему несколько своих колдунов. Сила риирцев была недостаточно велика, чтобы заинтересовать Орхиса. Но тем не менее, эти колдуны, являясь учениками, скрывшихся на островах от преследования Академии беглых цитадельских магов, могли существенно затруднить Олегу жизнь. Собственно, так оно и вышло. Вериена, решившая попробовать устранить узурпатора до битвы, вернулась злая, сердито перебирая в руке обломки эльфийской стрелы и оглашая воздух риторическими вопросами. Какого? Эти эльфы с собой не прибирают. Если один остроухий посеял оружие, то могли бы хоть позаботиться о том, чтобы оно в чужих руках не работало. Так нет же. А теперь эта сволочь, твой дядя, нанял риийских колдунов, которые прихватили с собой эти эльфийские стрелы. Брашлок, орш, крэкхист, этмгл, то еще. Последнюю фразу вампиресса буквально для большей выразительности произнесла на Тимурдехе. Любопытная Толетта, опознав фамилию, немедленно переспросила у Олега, что именно сказала вампиресса. «Тебе как? Дословный перевод или приличный?» – поинтересовался тот. А Толетта ненадолго задумалась, после чего сказала, что лучше приличный. В конце концов, принцессе не пристало выслушивать непристойности, тем более при таком количестве подданных, которые могут это видеть и слышать. «Ну?» – тогда она промолчала. Пожал плечами Олег. Меж тем Вериена вновь перешла на Фенрианский, заявив, что по результатам приведенной ею разведки удалось выяснить следующее. Риирских колдунов узурпатор нанял до, то есть никак не менее 50. Сами по себе эти колдуны не сильны, однако обучены взаимодействию друг с другом, умея соединять свой дар, что при таком количестве вполне может создать проблему даже для сильного мага. Кроме того, они умеют плести отличные сторожевые сети, способные реагировать на приближение любых видов нежити. И у них имеются эльфийские стрелы, по всей видимости, из колчана бедолаги Элиара. Так что повторную попытку достать Крэкхиста она предпринимать не рискнет, поскольку одного чересчур тесного знакомства с эльфийским оружием ей хватило за глаза, и повторения тех ощущений она никоим образом не желает. Заявление это было пересыпано таким количеством ругательств, что даже Олег засмущался. А Бер просто крепко обнял прижавшуюся к нему жену и успокаивающе пробасил, что никуда ее больше не отпустит. При этом его яростный взгляд явно намекал, что если какая-нибудь белобрысая зараза еще раз попробует отправить его жену в подобное рискованное мероприятие, то Донная зараза рискует лишиться главнокомандующего, значительной части войска и проститься со всеми мечтами о финрианском престоле. Узнав эти новости, Олег сильно занервничал. Он вовсе не был склонен недооценивать риевцев, в столкновении с которыми погиб его близкий друг. Да и самому Олегу, не прибегнув он помощи демонической силы, могло не поздоровиться. К тому же теперь, вступая в битву, ему придется тратить силы не только на сам бой, но и на скрывающий морок, дабы не заполучить в самый ответственный момент эльфийскую стрелу в какое-нибудь недобоваримое место. Благо еще, что стрелы эти, несмотря на все свое могущество, разумом не обладали и не могли попасть в того, кого не видит стрелок. Вообще, по мере знакомства Олега с окружающим миром, он все больше и больше замечал, что провозглашаемая Академией монополия на магическую силу была явлением довольно-таки призрачным, а презрение валенсийских магов к колдунам и шаманам других народов совершенно напрасным. Он еще раз обратился к Атталетти, предложив ввиду изменившихся обстоятельств плюнуть на политику, все же позволив ему сформировать хотя бы пару-тройку некроотрядов и согласиться на условия Виса. Уж для Личата риирцы и впрямь не составили бы какой-либо проблемы. Несмотря на всю разумность предложения, он вновь получил отказ. Гордо подняв голову, Атталетта заявила, что бывают победы, что хуже любого поражения. И она никогда и ни при каких условиях не позволит, чтобы нога мертвителя осквернила святую землю Фенриана. Огорченно вздохнув, Олег покинул палатку принцессы, тихим добрым словом, поминая про себя тот несчастливый день и час, когда, ударившись в голову, гормоны вынудили его дать обещание помогать этой блондинке. Зайдя в свой шатер, он устало присел на небольшой табурет и начал обдумывать сложившуюся ситуацию, мечтательно напевая себе под нос строчки из бессмертной песни Кипелова «Я свободен». Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось, свободным стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа. Я бы мог с тобой быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. В шуме ветра за спиной я забуду голос твой и о той любви земной, что нас ждала в прах, и я сходил с ума. В душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Да, хорошо, мужику, думал он, мурлыкая первые строчки. Он свободен. Интересно, ему что, такая же блондинка в жизни попалась? А мне что прикажете делать? Ладно, если риицы будут слабыми, немногочисленными. Защиту первого-второго класса я смогу проломить и без применения темной магии. А если третьего и четвертого? Да еще и с хорошей энергоподдержкой. Например, еще одного эльфа где отловит. И что тогда делать? Оборачиваться демоном и драпать со всех крыльев? В конце концов, я обещал помочь в войне. А не сдыхать по чьей-то глупости из-за политических причин. А как же остальные? Ну, допустим, Вериена тоже может летать. А Бер? Она ведь этого своего поэта не бросит. Скорее будет сражаться до последнего. Даже в совершенно безнадежной ситуации. А по воздуху мне его не утащить. Грузоподъемность не та. Да и вообще, нехорошо своих в бою бросать. Что еще я могу сделать? Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен. Надо мною тишина, небо. свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. Я свободен от любви, от вражды, от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков. Наплевать на приказы принцессы и все же поднять нежить? Ну это само собой разумеется. Но если сделать это прямо во время боя, зомби будут медлительны и слабоваты. Хороший воин такого без особых проблем уничтожит. Так что оружие это скорее всего психологическое. А если заранее подсуетиться, так их надо как-то незаметно рядом с отрядом вести. Вещь нереальная. Разве что демонов призвать. Правда, это меня полностью раскроет. Но какой выбор? Ладно, может и обойдется все. В конце концов, я магистр огня первого уровня. А это не так уж мало. Может и справлюсь. А если нет, то что делать, решу на месте. Варианты имеются. Приняв такое решение, Олег разделся и лег в кровать. Вскоре он заснул, так и не обратив внимания на вертевшуюся глубоко внутри сознания мысль об еще одной возможности, которая легко могла бы решить все его проблемы.